Справа были видны две одинаковые башни, за ними Гудзон. Поток машин, медленно агонизирующий в вечерний час пик, теперь продвигался довольно быстро. Было половина восьмого. Джейн нахмурился, и его и без того узкие глаза почти исчезли. Темные волосы, элегантно подернутые сединой, дорогая стрижка придавали его холеной внешности нарочито небрежный вид. Он знал, что начал полнеть в талии и яростно занимался физкультурой. Он понимал, что выглядит несколько старше своих 37 лет, но это также имело свои преимущества. Многие считали его необычайно привлекательным. Безусловно, вдова газетного магната, который он на прошлой неделе сопровождал в казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити, считала его красивым. Хотя, когда он упомянул, что ему бы хотелось заказать для нее кое-что из драгоценностей, ее лицо окаменело. «Никаких, пожалуйста, сделок. Давайте сразу договоримся». Он выбросил ее из головы. Джей не любил тратить время зря. Сегодня он обедал в Жокей-клубе и, пока ждал столик, завязал разговор с пожилой парой. Эштоны приехали на недельку в Нью-Йорк отметить 40-ю годовщину своей супружеской жизни. Видимо, привыкшие ощущать себя уверенно дома в Северной Каролине, они чувствовали себя несколько растерянно за пределами знакомого окружения и охотно вступили в беседу. Супруг был весьма польщен вопросом Джея, поинтересовавшегося, не выбрал ли он еще подходящие украшения своей жене в качестве памятного подарка на их годовщину. «Я все время говорю, Фрэнсис, давай я тебе куплю какое-нибудь красивое и дорогое украшение, но она говорит, что мы должны экономить деньги для Фрэнсис-младшей». Джей предположил, что когда-нибудь в отдаленном будущем Фрэнсис-младшая, возможно, будет с удовольствием носить красивое колье или браслет и рассказывать своей собственной дочери или внучке, что это особая вещь. Дедушкин подарок их бабушке. «Так веками было принято в королевских семьях», — объяснил он, протягивая свою визитную карточку. Зазвонил телефон. Джей поспешил взять трубку. «Может быть, это Эштоны?» — подумал он. Это был Альдо Марко, менеджер компании Бертолини. «Альдо!» — воскликнул Джей. «Я как раз собирался вам позвонить». «Все хорошо, надеюсь?» «Все плохо», — ответил Марко ледяным тоном. «Когда вы познакомили меня с Эрин Келли, она произвела на меня самое благоприятное впечатление, и ее работа тоже. Эскиз колье был великолепен, и, как вам известно, мы дали ей драгоценные камни нашего клиента, чтобы она вставила их в свою оправу. Предполагалось, что колье будет доставлено сегодня утром. Мисс Келли не явилась навстречу и упорно не отвечает на все наши звонки. Мистер Стрэттон, я требую немедленно либо колье, либо камни моего клиента». Джей облизнул губы. Он почувствовал, как его рука, держащая трубку, стала влажной. Он совсем забыл про колье. Он старался тщательно выбирать слова. «Я встречался с мисс Келли неделю назад. Она показала мне колье, оно прелестно. Видимо, здесь какое-то недоразумение». «Это недоразумение заключается в том, что она не соизволила доставить колье, которое должно быть у клиента в пятницу вечером. У них помолвка. Повторяю, я требую, чтобы колье или драгоценные камни моего клиента завтра были у нас. Я считаю вас ответственным за тот или иной исход. Надеюсь, ясно?» В трубке послышались гудки. В среду в 5 часов Майкл Нэш принимал своего последнего пациента Джеральда Ренквиста. Ренквист ушел на покой с поста директора международной фармацевтической компании. Отставка заставила этого человека, чья жизнь была неотделима от козней и интриг управленческого аппарата, стать всего лишь сторонним наблюдателем. «Я понимаю, что, в общем-то, мне повезло», — говорил Ренквист, — «но я чувствую себя настолько неудел. Даже жена тут мне повторила известную истину. Я вышла замуж, чтобы делить с тобой горе и радость, но не обед». «Вы ведь как-то готовились к пенсии», — осторожно предположил Нэш.